Глава первая. Элен проверила, заперла ли она дверь. В последнее время ей казалось, что двери в особняке Гилроев обладают особыми свойствами, словно живут собственной жизнью, открываются и закрываются по своей прихоти, невзирая на запертые замки. Во всяком случае, уже не раз и не два она могла поклясться, что дверь в ее спальню оказывалась не запертой, хотя она сама лично всегда замыкала ее на ключ перед сном и когда переодевалась. Не зная, что и предположить, девушка стала тщательнее следить за окружающими ее вещами и постоянно напоминать себе, что в этом доме даже у стен есть уши и, судя по всему, глаза. Уж больно много всяких странностей проявляется в родовом гнезде Гилроев в последнее время. И Элен совсем не радовалась тому, что в ее спальню может кто-нибудь проникнуть, невзирая на дверной замок. Запасные ключи от всех дверей, разумеется, имелись у дворецкого. И, конечно же, он наведывался в ее комнату, когда у Элен выпадал законный выходной. В остальное же время она была полновластной владычицей, отведенной ей спальни. Нет, тут определенно было что-то другое. Девушке казалось, что по странному стечению обстоятельств двери сами собой открываются именно тогда, когда она находится в доме, когда она принимала ванну или же крепко спала, разметавшись на мягкой постели. А утром, подходя к двери, она обнаруживала, что она не заперта. С недавних пор Элен стала оставлять ключ в замочной скважине, а еще ей иногда мерещилось, что за ней следят. Она часто ловила на себе чей-то невидимый взгляд. Пугливо оборачивалась, слушая, как гулко колотится испуганно сжавшееся сердце, и встречала вокруг себя лишь пустоту. Но ощущение от слежки со временем возникало вновь. В коридорах, на лестничных площадках, в детской комнате, гостиной, столовой, холле. Ощущение слежки исчезало, когда она находилась в своей комнате. Но тогда оживали двери. Элен хотелось верить, что с вставленным в замочную скважину ключом ситуация несколько изменится. Девушка понимала, что, скорее всего, все ее страхи абсолютно беспочвенны и не имеют в своей основе ничего, кроме ее разыгравшегося воображения и пошаливающих нервов. Да, наверняка все дело именно в этом, в ее личностных переживаниях и череде нелепых случайностей. Но некоторые моменты она все же не могла объяснить, пользуясь доводами холодного рассудка. А то, что невозможно объяснить и понять, пугает вдвойне. Элен зачастую не понимала поведения хозяев, не могла понять действия Шатнера, ловила себя на том, что ее начинает пугать сам дом. Будто особняк и впрямь был огромным живым существом, выжидающе наблюдающим за ней. И уж точно она не забывала о грязных лапах доктора Аткинса, его крайне подозрительных подарках Стефану и упорном молчании читы Гилрой о ночном визите Джека Спунера. Все это по отдельности, вероятно, не выглядело настолько странно и загадочно, чтобы вызвать вопросы. Но все вместе заставляло крепко задуматься. И еще Элен поняла, что с нетерпением ждет воскресенье. Она была бы рада и просто лишний раз прогуляться по городу, выполняя какое-нибудь поручение. Но ей было строго наказано поменьше выходить наружу и побольше уделять времени детям. На просьбу сопровождать их в школу Катрин ответила вежливым отказом, с неизменной холодной улыбкой на мраморных губах. С ее слов, она слишком дорожит своей нянькой и не хочет нагружать ее излишними заботами. Дворецкий наверняка, следуя указаниям той же Катрин, больше не просил ее ходить за покупками. На улице же холодало с каждым днем. То и дело с неба в мареве промозглого дождя срывались первые снежинки, почти не переставая дул пронизывающий ветер. И посему детям также возбранялось находиться на улице дольше, чем необходимо, чтобы добежать от паромобиля до входных дверей и обратно. А вместе с детьми уличных прогулок лишалась и Элен. Огромный особняк постепенно превращался в узилище. И ей ничего не оставалось, как жить дальше, приспосабливаться к новой, полной странности и загадок жизни. И только оставаясь наедине с собой, в спальне и заперев двери, она могла вздохнуть с облегчением. Ощущение слежки тут же исчезало, а все три волнения оказывались отрезанными. И, конечно, непоседливые двойнята были тем якорем, что держал ее здесь, и той причиной, что придавало ей сил стоять и дальше с высоко поднятой головой, не сгибаясь и не подавая виду, что ее что-то беспокоит. Она только-только уложила детвору в кроватке, рассказав на скорую руку сочиненную сказку. С недавних пор двойнята стали настойчиво требовать от своей няньки ежедневную историю на ночь и, похоже, не собирались ни под каким предлогом отступать от зародившейся традиции. Элен никак не могла устоять перед большущими детскими глазами, с надеждой и обожанием глядевших на нее. Что ж, сказки значит сказки. Она ничуть не возражала. Тем более, что какой-никакой опыт у нее имелся. Тони тоже любил всяческие интересные и захватывающие истории. А их Элен знала множество. Да и придумать новую не составляло для нее труда. Но этим вечером в голову настойчиво лезли тревожные мысли. И сказка получилась на редкость короткой и сумбурной. Однако двойнята остались довольны и послушно запрыгнули в кровати. Расцеловав детей в умытые мордашки, Элен пожелала им спокойной ночи и отправилась в свою комнату. Том и Сью хором сказали, что любят ее, и, повизгивая, начали зарываться под одеяло. Убедившись, что в дверь и в самом деле заперта, девушка проверила, хорошо ли сидит ключ в замочной скважине, и только потом позволила себе расслабленно упасть на кровать. Повернувшись на бок, Элен подложила под голову ладошку и замерла. Ее взор устремился на платяной шкаф, где в самом низу, под свисающей с вешалок одежды, находилась обувная коробка, в которой она спрятала отобранные у Тома пузырьки с хитрыми глазными каплями, превращающими глаза в непроглядные мутные озера. Эти капли не давали ей покоя. Она постоянно в мыслях возвращалась к ним, к Стефану и к доктору Аткинсу. Стефан опять куда-то запропастился. Она не видела его весь остаток дня. Наверняка прячется где-нибудь, или же закрылся в своей комнате, до глубины души потрясенный недавним визитом Элен. Порой девушка начинала задумываться, что она испытывает к этому странному юноше. Какие-то чувства она определенно питала. Но что это было? Жалость? Сострадание? Сочувствие? Дружеское участие? Или нечто большее? Но что может быть больше, если не любовь? Перевернувшись на спину, Элен прикрыла глаза. В спальне были задернуты шторы, и вечерние сумерки начали ютиться в углах комнаты, постепенно затягивая все пространство темным рассеянным пологом. Элен понимала, что Стефан ей нравится, как бы это ни чудно звучало. Но чтобы чувствовать к нему нечто большее, любовь, она не знала, что это, любовь женщины к мужчине. Из чего она зарождается? Вдруг из этих самых, вроде бы, вполне обыденных чувств? Но Стефан, он же не такой, как все. Он ведь... Элен распахнула глаза, глядя в высокий, начинающий сереть потолок. Ведь Стефан же ненормальный. Разве можно испытывать чувства сродни любви к тому, у кого не в порядке с головой? А если так, то в порядке ли она сама? Элен никогда не считала себя красавицей или очень интересной для молодых людей особой, а все комплименты в свой адрес считала в лучшем случае игривыми шутками. Понятно, что многие были бы не прочь залезть ей под юбку, но при чем в таком случае здесь любовь? Девушку окутывала тишина. Тишина и сгущавшиеся сумерки. А вместе с проникающей в комнату тьмой, этим предвестником неумолимо надвигающейся ночи, девушку все больше пронизывала непонятная смутная тревога. Как наверняка сказал бы Джек Спунер, она задницей чувствовала жареное. Так, стоп, о заднице лучше не думать вовсе. Элен горько усмехнулась, прямо-таки ощутив на своей пятой точке мерзкую, отвратительную клешню директора Мерсифейт, по-хозяйски сжимающего ее ягодицу. В отношении этого человека Элен была абсолютно уверена, что чувствует к нему исключительно ненависть. Тут уж двух мнений быть не могло. А если этот подонок еще и каким-то гнусным образом травит Стефана? Элен с силой стиснула в кулачках накинутое на постель покрывало. Но что она может? Она обычная девчонка из самой простой трудовой семьи, вынужденная работать на состоятельных людей, чтобы иметь возможность купить себе одежду, не залезая при этом в довольно тощий родительский кошелек. Она такая, как все, подобная сотням и тысячам населяющим столицу самых простых людей. Винтик в механизме современного индустриального высокоразвитого города. Что она может? Элен закусила нижнюю губу, упрямо выдвигая подбородок. Случается, что и винтик, брошенный во вращающиеся шестерни, способен остановить и сломать любую, даже самую надежную и безотказную машину. Правда, от винтика после такого обычно ничего не остается. Готова ли она, если понадобится, стать этим самым винтиком? Элен и на этот вопрос не могла дать однозначного ответа. Ладно, время позднее, пора бы уже и готовиться ко сну. А то не ровен час, ее сморит на неразобранной кровати в тщательно отутюженном форменном платье. Нет, ушки, необходимо следить за внешностью и соответствовать занимаемой должности. Она не может попустительствовать себе в том, что требует от Тома и Сью. Нянька не должна выглядеть заморашкой. Элен поднялась с постели и в два отработанных приема выскользнула из платья, оставшись в чулках и нижней рубашке. Платье было аккуратно расправлено и повешено в шкаф. Переобувшись в тапочки, Элен поставила туфли в изножье кровати и направилась в ванную комнату, напоследок бросив еще один пристальный взгляд на входную дверь. Ключ по-прежнему сиротливо торчал из замочной скважины. Нашарив на стене справа от себя выключатель, Элен щелкнула тумблером, зажигая подвешенный к потолку электрический светильник, и прикрыла за собой дверь, оставив небольшую щель между дверным полотном и косяком. Так, на всякий случай. Присев на краешек чугунной ванны и открыв краны с горячей и холодной водой, девушка скинула тапки, стянула чулки и пошевелила пальцами ног. Ступнями она по праву гордилась. Они были маленькими, узкими, а пальчики аккуратными и даже на вид весьма симпатичными, с ровно подстриженными розовыми ногтями. Если бы и все ее тело соответствовало тому, что было ниже лодыжек, девушка распустила завязанные в хвост волосы, дав им свободно рассыпаться по плечам, и сбросила рубашку, оставшись в одном нижнем белье. Тем временем вода, весело журча, быстро наполняла ванну. Вверх поднимались клубы влажного пара. Прикрученное к стене зеркало начало запотевать. Элен попробовала пальцем воду и, оставшись довольной температурой, покрутила вентили. Пожалуй, хватит. Она маленькая девочка, и нет никакого смысла наполнять ванну до краев. Приготовив халат, полотенце и шампунь, Элен, высунув нос за дверь, еще раз убедилась, что вставленный в замочную скважину ключ по-прежнему на месте, и только после этого она рискнула избавиться от белья. Стыдно признаться, но девушку в последнее время одолевала паранойя, и даже в запертой на ключ комнате она не могла расслабиться. Ощущение слежки, то затихающее, то возобновляющееся с новой силой, не покидало ее ни в одной из комнат огромного особняка. И даже ванная с одной единственной дверью, без окон, где все стены и пол были облицованы плиткой, внушала Элен подозрение. Так что купание начало становиться довольно-таки весомой проблемой. Элен не испытывала никакого наслаждения от осознания того факта, что, возможно, за ней наблюдают, пока она, голая, натирается мылом. Прошлым вечером Элен провела в спальне и ванной тщательный обыск, пытаясь обнаружить замаскированные глазки, щели, совсем уж невероятные тайные ходы и лазы. Впустую. Ее скромных знаний, почерпнутых из чтения бульварных детективчиков, категорически не хватало для обнаружения искомого. А может, она просто ищет черную кошку в темной комнате? Кому она нужна, чтобы за ней подсматривать? Да и не слишком ли она взвинчивает себе нервы? Ведет себя, как какая-нибудь шпионка в тылу вражеского государства. Утешившись тем, что обыск ничего не дал, девушка малость успокоилась. Но ненадолго. Она была не в состоянии проверить хотя бы поверхностно все до одной комнаты огромного трехэтажного дома. И вдобавок девушка сильно сомневалась, что даже если тайные ходы и смотровые глазки существуют, они вот так преспокойно находятся на поверхности, чтобы любая дуреха вроде нее смогла их запросто обнаружить. Иногда за подобные мысли ей хотелось как следует вздернуть себя за волосы. Ну, если она представляется себе шпионкой, то особняк Гилроев должен быть по меньшей мере древним замком, прямо-таки кишащим привидениями невинно убиенных за сотни лет людей. Было бы совсем неплохо порой осаживать свою непомерно разбушевавшуюся фантазию. А то так недолго и загреметь в одно веселенькое заведенице, где ее с радостью примет один небезызвестный доктор с грязными и липкими лапами, охочий до телес молоденьких девиц. Опустившись в горячую, но не обжигающую воду, так приятно обволакивающую мгновенно размякшее тело, Элен прислонилась затылком к положенной на край ванной подушечке и с наслаждением потянулась. Вода мягкой, ласкающей периной накрыла ее. Оставив над поверхностью лишь голову, Элен смежила веки. Она любила перед тем, как начать мыться, просто полежать несколько минут в горячей воде, не шевелясь, не открывая глаз и ни на что не обращая внимания. Но раздавшийся стук во входную дверь Элен проигнорировать никак не могла. Стук вырвал ее из расслабляющих объятий нирваны, навеянных горячей водой. Элен распахнула глаза, в первые секунды не успев толком осознать то, что услышала. Стук! В дверь кто-то стучал. Негромко, но достаточно настойчиво. Стук был решительным и упорным. Элен невольно чертыхнулась, выныривая из воды. Еще никогда в это время никто не ломился к ней в комнату. Кому она могла понадобиться? Хозяевам? Дворецкому? Стефану? При мыслях о последнем она покраснела. Встречаться с ним при столь пикантных обстоятельствах начинает входить в заразную привычку. Элен выбралась из ванной, наскоро обтеревшись полотенцем. Плюнула на тапочки и накинула на плечи банный халат. «Иду, иду!» — громко сказала она, выбегая из ванной комнаты. Толстый ворс ковра защекотал босые ступни. За время ее отсутствия в спальне изрядно потемнело, и до двери она добралась практически на ощупь. Лишь тонкая полоска просачивающегося из ванной света указывал ей дорогу. Торопливо, зашарив рукой по стене, девушка щелкнула выключателем. Высоко над головой вспыхнула люстра. Элен повернула ключ в замке и приоткрыла дверь. Никаких неожиданностей. За порогом стоял Шатнер в однотонном сером сюртуке, безупречно отглаженной сорочке, тщательно прилизанной, высокомерной и чопорной, прямой, словно проглотившей жердь. Болотистые глаза с стальным отблеском, не мигая, смотрели на нее, словно на жалкую ничтожную букашку. Элен дерзко вскинула голову, отважно встречая полупрезрительный взгляд старика. «Интересно, он так смотрит на всех, кто ниже его ростом?» «Вы что-то хотели, сэр?» Элен не отводила глаз, упрямо выдвигая подбородок. «Нет, этот желчный подлый человек не сможет больше унизить ее, сколько бы он ни таращился и каким бы плотоядным ни был его взор. Простите, что не смогла сразу подойти. Я принимала ванну». «Я вижу», — поджал сухие губы Шатнер, скользнув ставшим нарочито безразличным взглядом по намокшим кончикам ее рассыпанных по плечам волос и кремового цвета халатику. «Что-то случилось?» Элен специально сделала ударение на втором слове, намекая этому типу, что время позднее, а она девушка приличная, чтобы стоять перед ним в накинутом на голое тело халате и сверкая обнаженными лодыжками. И чего ему не имется? Признаться, появление Дворецкого пусть и не слишком удивило ее, но было крайне неприятным. «Мне нужна ваша помощь, мисс Харт», — огорошил ее высокий старик. Глава вторая. Элен поежилась, отворачиваясь от окна и отпуская штору. От подобных мыслей действительно становилось страшно. Элен показалось, что она ослышалась. «Помощь? В 10:00 вечера? Или же она не так его поняла?» «Вам нужна помощь?» — тупо переспросила она, на несколько секунд растеряв всю уверенность. Неожиданная просьба Дворецкого выбила ее из колеи. «Вы хотите, чтобы я вам помогла? Сейчас? Может, вы хотите сказать, что я понадоблюсь вам завтра?» «Нет, мисс Харт», — сказал, как отрезал Шатнер. И Элен могла присягнуть, что заметила в его жестких глазах промелькнувшую тень злорадства. «Именно сейчас, безотлагательно. Что я должна сделать?» — покорно потупилась девушка, застенчиво теребя поясок халата. Она не хотела, чтобы он видел, каким яростным огнем разгорелись ее глаза. Да этот мерзавец просто наслаждается ее беспомощностью, упивается своим положением и властью перед ней. Над просто девчонкой с улицы шестеренок. Кто она против него? Обычная нянька, которая, как ни крути, должна во всем подчиняться мажордому, дающей ей работу семьи. Дворецкий самодовольно улыбнулся самыми краешками губ. В эту секунду он на неуловимый миг стал похож на Катрин. Что ж, Элен слышала, что порой собаки перенимают черты своих хозяев, а Уильям Шатнер был преданным псом Гилроев. Вот только насколько далеко он готов зайти в своей преданности? Бывали такие моменты, когда Элен просто боялась его. «Я жду вас на кухне, мисс Харт. Работа не займет много времени, но и не терпит отлагательств. Я все покажу». «Я только оденусь», — сказала Элен, дрожа от внутреннего негодования. Она никогда не чуралась работы, и лентяйкой ее никто не называл. Но в поведении Дворецкого ей чудился какой-то умысел. Что-то он темнит. Наверняка он сам придумал эту внезапную вечернюю работу, настолько неотложную и важную, что ему понадобилась ее срочная помощь. Что затевает этот старикашка? В какие игры он вздумал с ней играть? И ведь никому не пожалуешься. Катрин и слушать не станет обвинения в адрес своего ненаглядного Дворецкого. А с мистером Гилроем вообще разговаривать бесполезно. Собственно, за все время работы Элен в особняке он не сказал ей лично ни одного слова. Дворецкий чуть наклонил голову, словно принимая ее условия, и, не говоря больше ни слова, повернулся к Элен спиной. Девушка проводила негодующим взглядом его удаляющуюся по освещенному настенными светильниками коридору долговязую фигуру. Шатнер всегда ходил с высоко поднятой головой, не сутулясь и не подволакивая ноги. Походка у него была совсем не старческая. Пару раз Элен задумывалась о возрасте Дворецкого, но так и не могла дать точного ответа. Несмотря на морщины и седину, Шатнер производил впечатление еще очень крепкого и сильного человека. А грозному блеску его глаз мог позавидовать и пылкий юнец. Девушка в сердцах хлопнула дверью и, не теряя более времени, кинулась переодеваться в форменное платье. Времени собирать волосы уже не было, так же, как и одевать чулки. Поэтому Элен выскочила из спальни в туфлях на босу ногу. Сбежав вниз по лестнице и так никого более не встретив на просторах засыпающего, погруженного в полумрак дома, девушка немного привела дыхание в порядок и вошла на кухню с выражением отрешенного достоинства на лице. Кухню освещала огромная свисающая на цепях многоуровневая люстра. Каблучки туфель девушки звонко зацокали по устилающей пол мраморной плитке. Дворецкий ждал ее возле кухонного стола с самым скучающим видом из всех возможных. «Вот!» Старик указал костлявым пальцем на нечто, чего Элен, замерев посередине комнаты, пока не видела. «Я обнаружил это, совершая ежедневный вечерний обход дома. Это просто непозволительно. Всего лишь час назад этого тут не было. Смею надеяться, что во время ужина вы тоже ничего не заметили, потому что этого еще не было. В противном случае... Да объясните же вы ради всех святых, что вы там нашли!» Не выдержала Элен с тихим отчаянием, глядя на разглагольствующего Дворецкого. Подходить к нему ближе она не решалась. «А вы подойдите и сами все увидите», — сказал Шатнер, делая приглашающий жест рукой. «Смелей, смелей! И только попробуйте сказать, что это не самое настоящее свинство!» Уже заинтригованная, Элен быстро обошла стол и приблизилась к Шатнеру. Одного взгляда, брошенного на пол, ей хватило, чтобы понять причину искреннего негодования старика. На полу, прямо между столом и кухонной плитой, была рассыпана гречневая крупа в количестве примерно 2 фунтов. Элен потрясенно перевела взгляд с гречки на распахнувшуюся дверцу настенного шкафчика, подвешенного прямо над плитой. На нижней полке шкафчика у самого края лежала опрокинутая жестяная банка, откуда, собственно, на пол и просыпалась крупа. Складывалось впечатление, что некто, пытаясь дотянуться до чего-то, сокрытого в самой глубине шкафа, ненароком задел стоящую у края банку и опрокинул ее. Правда, что такого особенного могло понадобиться этому неизвестному свинтусу? Элен и ума приложить не могла. Насколько она знала, в этом шкафчике, забитом коробками и банками, хранились исключительно сыпучие продукты – крупы, специи, соль и никаких сладостей. «И что вы прикажете со всем этим делать?» – гневно насупленные брови Дворецкого выражали самую крайнюю степень негодования. «Сэр, когда я кормила двойнят, ничего подобного здесь не было», — тихо сказала Элен. «Не думаете ли вы, что я не убрала бы за собой, произойди такой казус? Кто-то рассыпал гречку уже после того, как я увела отсюда детей. Наверное, это Стефан». Дворецкий посмотрел на нее, как на идиотку. «Ну, разумеется, Стефан. А кто еще это может быть? Уж не думаете ли вы, что сие безобразие – дело рук мистера Гилроя или миссис Гилрой? Если только ваши подопечные не совершили дерзкой вылазки из кровати на кухню, чтобы совершить эту возмутительную диверсию. Дети в своей комнате и наверняка уже видят десятые сны», – горячо запротестовала Элен, грудью вставая на защиту двойнят. «Успокойтесь, сэр, я все приберу. Нет никакой нужды все усложнять. И не надо так уж сердиться на Стефана. Бедный юноша даже не понял, что совершил что-то плохое. А, собственно, ничего особо страшного и не случилось». Элен почувствовал, что начинает закипать от негодования. «И столько-то суеты из-за какой-то несчастной рассыпанной гречки. Это и есть важное и нетерпящее отлагательств дело. В конце концов, она нанималась не уборщицей в этот дом. Или Шатнер возомнил, что она должна нести ответственность и за старшего сына хозяев, раз поддерживает с ним доброжелательные отношения. «Я все уберу», — твердо сказала она, покусывая губы. «Смею на это надеяться», — сказал Шатнер, исполненный презрения статуей, возвышаясь над невысокой девушкой. «Не намерен больше вас отвлекать. Как управитесь, можете возвращаться в комнату. Больше я не посмею отнимать ваше свободное время». Шатнер вышел из кухни, оставив Элен мрачно смотреть ему вслед. «Старый козел!» — мысленно ругнулась она. «Неужели он задался навязчивой целью извести ее? Что за придирки и странные требования? В первые дни ее работы в особняке Дворецкий вел себя иначе, а теперь командует ею так, будто она находится под его личным контролем, в его распоряжении. Или же он за что-то не взлюбил ее?» «Да нет», — тут же напомнила себе девушка. «Тут что-то другое. Этот старый подонок просто стоял и смотрел, когда Аткинс лапал ее. Просто смотрел и не сказал ни слова. Ничего не сделал для ее защиты. Он притворился, что ничего не произошло. Что он ослеп и оглох». «Ну ладно, пустопорожними размышлениями делу не поможешь», — вздохнула Элен, берясь за совок и веник. «Ну, Стефан, спасибо, удружил. В том, что тут похозяйничал слабоумный юноша, Элен даже не сомневалась. Не зря же он прятался весь остаток дня. Наверняка сидел в засаде и вынашивал какие-то сомнительные планы относительно штурма кухонного шкафчика. Свинтус, просто свинтус», — бормотала под нос Элен, шустро сметая крупу на совок. «Сколько гречки пропало! Ужас!» Дома просыпанная на пол гречка преспокойно вернулась бы в коробку. Однако в особняке таких людей, как Гилрои, этот номер не проходил. Шатнер лично обнюхал бы каждую крупинку и, не дай бог, обнаружил бы на ней пылинку. И вода не помогла бы. В домах богатых людей то, что попадало на пол, тут же отправлялось в мусорное ведро. Вся работа заняла от силы несколько минут. Вымывая руки под краном, Элен подумала, что Шатнер и сам бы прекрасно со всем управился. Он больше потерял времени, вытаскивая ее из спальни и читая нотации. Не иначе, как специально решил ее лишний раз подоставать. Вернувшись в спальню, Элен первым делом заперла дверь на ключ и понуро побрела в ванную, менять остывшую воду. Да уж, Шатнер смог испортить настроение. Этого умения у него не отнять. Когда Элен, выкупанная в халате, с тщательно вытертыми волосами и приподнятым после ласкающей горячей воды настроением, наконец-то упала на кровать, было уже достаточно поздно. Самое время надеть ночнушку и приготовиться ко сну. Все, хватит на сегодня. Ключ все так же находился в замочной скважине, и больше никаких неожиданностей и важных и неотложных дел не намечалось. Но почему-то девушка внезапно почувствовала смутную тревогу, словно она находится не в своей тарелке. Нет, это не было похоже на ощущение слежки или чувство, что она лежит голой на кровати, а кто-то подсматривает за ней через специальную дырочку. Скорее было похоже на неприятную колющую боль от попавшего в башмак острого камушка. Что-то было не так. Пока она отсутствовала, в ее комнате что-то неуловимым образом изменилось. Элен резко села на постели, сбрасывая с себя последние остатки расслабленности. Девушка с нарастающим беспокойством заозиралась по сторонам. Что-то не давало ей покоя, заставляя судорожно искать причину все нарастающей тревоги. Но пока она ничего не замечала. Все было как и прежде, все на своих местах. Шторы также задернуты, люстра зажжена, вещи прибраны по своим местам. Платье свисает со спинки стула и ждет момента отправки на вешалку в платяной шкаф. «Ага», — встрепенулась Элен, — «платье». Но она же только недавно его сняла, и вот оно, на самом виду. Или платье тут совершенно ни при чем. А что же тогда? Какая связь между платьем и... шкаф? Все дело в платяном шкафу, внезапно поняла девушка. И это знание, ясное как день, внезапно полностью захватило ее мысли. Элен осторожно, словно боясь, что обожжется, опустила босые ноги на застеленный паласом пол. Взгляд ее больших карих глаз неотрывно был прикован к шкафу, в котором среди ее небогатого гардероба находилась и коробка со спрятанными пузырьками. Она приблизилась к шкафу и несколько секунд мешкала, не решаясь взяться за витые бронзовые ручки дверок. Шкаф высился перед девушкой могучей дубовой громадой, этаким несокрушимым утесом, и почему-то именно сейчас он пугал ее. Элен сама не знала, чего она испугалась больше. Того, что она может обнаружить внутри шкафа, или наоборот, чего не увидит. «Так, кажется, я и впрямь начинаю сходить с ума», — невесело сказала девушка, пытаясь подбодриться звуками собственного голоса. «И чего ты боишься, глупая дуреха? Ты же 100 раз открывала и закрывала этот чертов шкаф. Так что же останавливает тебя сейчас?» Пальцы Элен крепко ухватились за ручки, и девушка потянула дверцы шкафа на себя и облегченно выдохнула. Внутри никого не было, кроме вешалок с одеждой. Никто на нее не прыгнул и не укусил. Воображение, рисовавшее всяческих затаившихся в недрах шкафа чудовищ, позорно притихло. «Вот и славно, вот и чудненько!» — воробушком защебетала Элен, старательно избегая смотреть в самый низ шкафа, где находилась выглядывающая из-под пальто обувная коробка. Именно там и лежали загадочные глазные капли от доктора Аткинса. Элен нехотя опустилась на корточки и тут обратила внимание, что ее руки дрожат. «Да что же это с ней такое, а?» На глазах девушки внезапно выступили беспомощные слезы. «Что с ней творится? Почему она так опасается заглянуть в эту чертову коробку?» Словно она набита под завязку ядовитыми змеями. «К дьяволу все!» — буркнула Элен и торопливо схватила коробку, готовая в любую секунду отдернуть руки, как от раскаленной печки. Немедля более ни секунды девушка сняла с коробки крышку и торопливо заглянула внутрь. В картонке лежали ее осенние башмачки с высокой шнуровкой и низким каблуком. И все! Больше внутри ничего не было! Ни одной из 3 отобранных у Тома склянок с глазными каплями. Элен, так и не вставая с корточек, осела на пол, шлепнувшись на 5-ю точку. «Не может быть! Этого просто не могло быть! Она же сама, лично сама положила в эту коробку между башмачками, купленными отцом 2 года назад на весенней ярмарке, 3 стеклянных пузырька. Они должны быть здесь, но их не было!» И это было страшным, пугающим фактом. Кто-то, пока ее не было в комнате, забрался в шкаф и украл эти капли. Кто-то, кто постарался замести за собой следы, не оставив после себя ни малейших, намекающих на постороннее присутствие, улик. И этот неизвестный явно обладал чутьем ищейки, раз смог так быстро найти пузырьки. Хотя тайник, если честно, был не бог весть каким. Да и не претендовала обычная коробка изначально на роль хранилища. Просто девушка хотела, чтобы эти пузырьки лежали в надежном месте, скрытые от чужих глаз и от детей, пока она не заберет их из особняка домой. Но некто явно знал, что он ищет, и точно знал, что эти злосчастные склянки находятся в ее спальне. А уж найти их было делом техники. Перед глазами девушки в безумном хороводе метались разноцветные круги. В ушах шумело, а сердце билось настолько сильно и быстро, что едва не выпрыгивала из грудной клетки, готовая упасть в открытую картонную коробку. Элен закрыла коробку, причем ей удалось надеть крышку с первого раза, и вернула на место. Поднявшись на ноги, она аккуратно прикрыла дверцы и, повернувшись, привалилась к шкафу спиной, уже не боясь, что изнутри высунется чья-то когтистая лапа и цапнет ее за филейную часть. «Становится очень интересно, да?» Девушка облизала пересохшие губы. «Так, спокойно, спокойно, без истерики. Надо взять себя в руки и постараться трезво оценить сложившуюся ситуацию. Она вступает на тонкий лед, как бы не провалиться. Во что она ввязалась? И что во имя всех святых происходит в этом огромном, полном неоднозначных вопросов и странностей доме? И что она здесь делает?» Элен стало крайне неуютно. Она затравленно посмотрела на запертую изнутри входную дверь. Как же ей внезапно захотелось тут же переодеться в дорожное платье, собрать все свои немногочисленные пожитки и броситься прочь из комнаты, а потом еще дальше, прочь из этого дома, невзирая на ночь, бежать отсюда как можно дальше, не щадя ног. Бежать, пока хватит сил и не собьется дыхание, пока не упадет, как загнанная лошадь. В этот миг Элен показалось, что подобный шаг был бы наиболее разумен. И пусть такой поступок был бы самой настоящей трусостью, она бы не стала себя корить за него. Господи, да она же всего лишь 19-летняя девчонка. Она должна бояться. Это в порядке вещей. Это в природе человеческой, чтобы молоденькие девушки, сломя голову и пища от ужаса, бежали при первых же признаках опасности. Она слабая и беззащитная. Она плакса. У нее нет ни мужской силы, ни мужественности, ни храбрости. А о львиной отваге и железной силе воли приходится только мечтать. Так почему же она еще не бежит? Кажется, ты села за покерный стол с одними шулерами, детка, беспомощно усмехнулась Элен. У тебя нет ни одного шанса уйти при своих деньгах. Обдерут, как липку. «Беда в том, что при таком раскладе я мало что могу». Сравнение, может, и было притянуто за уши, но наталкивало на определенные размышления. Выводы, конечно, делать было еще рановато, но одно уже стало неприятным и весьма настораживающим фактом – моментом истины. Кто-то похозяйничал в ее спальне. Понятно. Это она уже уяснила, и точка. Когда именно этот некто залез к ней, вот в чем вопрос. Если верить внезапно обострившемуся предчувствию и принять во внимание то, что пока она прибиралась на кухне, двери спальни были не заперты, то вывод напрашивается сам собой. Так неужели вся эта раздутая Шатнером паника была своего рода фарсом, отвлекающим маневром, чтобы выманить ее и залезть в шкаф? Но почему именно сейчас? Кто же это был в таком случае? Неужели лично Дворецкий? Но что заставило его пойти на этот шаг? И вот он, пожалуй, наиглавнейший вопрос. Откуда этот кто-то обо всем узнал? Элен медленно подошла к окну и отдернула тяжелую штору. За стеклом притаились сгустившиеся сумерки, обнимая огромный особняк со всех сторон. На погрузившейся в подступающую ночь улице зажигались газовые фонари, а в соседних домах окна. Девушка подалась вперед и посмотрела вниз, на подъездную площадку перед парадным входом. Как бы она хотела, чтобы Джек пришел именно сейчас, и она увидела его и узнала. Что такого важного он хотел ей сказать? Может, Джеку было известно что-то о тайнах, что скрывал особняк Гилроев? Возможно ли, что беспризорный мальчишка хотел предупредить ее о грозящей опасности? Если предположить, что Дворецкий заодно с доктором Аткинсом и последний каким-то невероятным образом узнал, что из шкатулки Стефана пропало несколько ампул с прописанным ему лекарством, но все равно не могли же эти люди читать мысли. Если только... Элен пристально обвела хмурым взглядом свою комнату. Если только у стен и вправду нет ушей и глаз. И что теперь? Элен скинула халат, оставшись в чем мать родила, и взялась за заранее приготовленную ночную рубашку. Одевалась она быстро, суетливо просовывая руки в рукава. Ей не хотелось оставаться обнаженной больше, чем того требовалось. Скоро, наверное, будет переодеваться под одеялом. Пришла в голову совсем невеселая мысль. Волосы после купания еще толком не высохли, падая густыми тяжелыми волнами на плечи и спину. Элен подошла к трюмо и взяла расческу. Присев на краешек кровати, она начала приводить свою роскошную гриву в порядок, настороженно поглядывая на запертую дверь и кусая губы. За этим занятием ее и застал повторный стук, такой же, как и предыдущий, негромкий, настойчивый, наносимый сильной и твердой рукой, рукой абсолютно уверенного в себе человека. К сожалению, Элен и наполовину не чувствовала себя такой же. В том, что за дверями опять стоит Дворецкий и настойчиво пытается окончательно превратить ее свободный вечер в оживший кошмар, Элен даже не сомневалась. Отложив расческу, девушка быстро поднялась на ноги и затравленно уставилась на двери. «Кто там?» — громко спросила она и тут же поняла, какую глупость сморозила, задавая подобный вопрос в чужом доме, принадлежащем людям, на которых она работала. В подобных случаях говорят совсем другое. Не спрашивают, а заверяют, что сейчас откроют. Да она и сама это прекрасно знает и совсем недавно говорила. Но сейчас все изменилось. «Мисс Харт!» — донесся из-за двери приглушенный голос Шатнера. «Уделите мне еще одну минутку!» Аудиофайл подготовлен для телеграм-канала «Полка с фиолетовым котиком на аватарке». Видишь фиолетового котика на аватарке? Значит, ты там, где нужно. Мы слушаем книги в самом прекрасном канале на свете, а остальные каналы нам завидуют. Глава третья. «Опять важное и безотлагательное дело?» — нервно хмыкнула Элен, подходя к порогу. «Но это в последний раз, сэр. Я не хочу осложнений, но буду вынуждена обо всем рассказать миссис Гилрой. Вы начинаете переходить все рамки дозволенного. Кого она хочет напугать? Этого хозяйского прихвостня? Да в случае чего ее слово сопливой девчонки будет против веских доводов преданного лакея Гилроев. И кому в таком случае отдадут предпочтение, нетрудно догадаться. Откройте двери, мисс Харт!» Ей показалось, или в густом тяжелом голосе Дворецкого прорезалась угроза? Элен обреченно обхватила дверную ручку. Ей стало страшно. Шатнер, находясь по ту сторону двери, пугал ее. Она понимала, что с каждой минуты боится его все больше и больше. Интуиция кричала ей, что этот человек принес с собой одни неприятности. И стоит ей открыть дверь, и обратного хода уже не будет. Что бы он ни сказал, все изменится. И совсем не к лучшему. Ладони девушки вспотели, а в висках невидимые молоты застучали с удесятеренной силой. Решиться же провернуть в замке ключ было не легче, чем послать Дворецкого к чертям собачьим. «Открываю, открываю!» — тоскливо сказала она, проворачивая ключ в скважине. Распахнув дверь, девушка вновь встретилась с презрительным и высокомерным взглядом высокого старика. Взглядом крайне пугающим и жутким. Шатнер смотрел на нее, как на существо низшей касты, недостойное даже слизывать грязь с его начищенных штиблетов. «Вы не слишком торопились, юная леди», — обвинительно начал Дворецкий, буравя ее отливающими сталью холодными глазами. «А вы задались целью довести меня до белого коленя», — сходу выпалила девушка, собирая всю смелость в кулак. От Дворецкого прямо-таки исходила волна накатывающего страха, готового растерзать ее и бросить на колени. И она боялась. Боялась, но все равно продолжала, не отворачиваясь, смотреть ему в глаза. «Вы мне дерзите, мисс Харт!» — процедил Шатнер. «Я предупреждал мисс Гилрой, что от вас будут одни проблемы. И теперь с радостью вижу, что мои предположения подтверждаются. Вы грубая, некомпетентная и вульгарная нахалка, которая недостойна и одной лишней секунды находиться в этом доме. И вы вдобавок крайне любопытная особа, любящая совать свой нос не в свое дело. Не так ли, мисс Харт?» Вот после этих недвусмысленных слов Элен почему-то окончательно стала не по себе. На что он намекает? Неужели ее весьма смелые предположения были на 100% верными? «Что вы хотите этим сказать?» — растерянно пролепетала девушка. Ее охватило странное чувство, будто она попавшаяся на краже фамильного серебра воровка, которую бдительный дворецкий схватил за руку. «Ничего, кроме того, что вы доигрались», — сухо сказал Шатнер, растянув тонкие, почти бесцветные губы в снисходительной улыбке. «Я же насквозь вас вижу, и мне прекрасно известно, о чем вы думаете, что вы делаете. Я знаю о каждом вашем шаге. Вы у меня давно на примете. Я слежу за вами». Дворецкий выразительно указал на свои холодные, глубоко посаженные глаза, в которых Элен отчаялась разглядеть хоть что-то человечное. «Вам бы сидеть да помалкивать, не высовывать своего любопытного носа и не видеть дальше него. Но нет, вы начали вмешиваться в совершенно не касающиеся вас дела. Могу сказать одно, я совершенно не понимаю вас». Элен храбрилась из последних сил, пытаясь не отступить под напором уничижающих слов. «И я не собираюсь терпеть ваши огульные обвинения, незнамо в чем, и позволять вам и дальше оскорблять меня. Завтра же с утра я обо всем расскажу миссис Гилрой». Дворецкий стоял прямой, как столб, не сгибаясь и не сутулясь. Он занимал почти весь дверной проем. Элен только сейчас поняла, насколько старик высок и крепок. Да ему бы работать в доках или на причальных мачтах. Стропы таскать, а не подносить салфетки. Уильям Шатнер спокойно обернулся, словно желая убедиться, что за спиной никого нет, и сказал: «Мисс Гилрой уже извещена о вашем поведении, юная леди. Не волнуйтесь, Катрин все знает». Последняя фраза дворецкого прозвучала до того двусмысленно и пугающе, что девушка тут же покрылась испариной. Ее бросило в дрожь. «Я не понимаю, в чем вы меня обвиняете?» Элен задрала лицо снизу вверх, глядя на преграждающего выход из комнаты старика. «Разве я плохо работаю? И хоть раз дала в себе повод усомниться?» «О нет, что вы! Работаете вы и впрямь недурно. Верно и то, что двойнята вас обожают. Но они всего лишь маленькие и глупые дети. Вы чересчур любопытны, мисс Харт, и слишком много на себя берете. Разве вас не учили, что в чрезмерных знаниях может таиться немало опасности для того, кто эти знания ищет?» От этой странной, немного запутанной, но неимоверно пугающей беседы с вломившимся к ней на ночь глядя дворецким, Элен дрожала все больше и больше. С каждым новым сказанным словом старик все дальше загонял ее в умело расставленные сети, которые намертво спутывали ее по рукам и ногам. «Да что ж ему надо в конце-то концов? Что за чушь он несет? И почему он начинает приплетать к своим маниакальным подозрениям и саму хозяйку? Уж не хочет ли он сказать, что действует с ее позволения? Но чем же она провинилась перед всеми ними? Тем, что всей душой привязалась к их детям?» У Элен из груди вырвался негромкий всхлип. Накапливающиеся в глазах слезы стали слишком тяжелы и в любую секунду могли прорвать запруды и обильными потоками покатиться по раскрасневшимся от обиды щекам. Еще никогда с ней не разговаривали в таком тоне и никогда не обвиняли в подобных вещах. Она ощутила себя испачканной, будто ее взяли за шкирку и окунули в грязь. «Вам же это нравится, да?» Элен огромными усилиями воли сдержала рвущиеся наружу слезы. «Что именно?» В стальных глазах дворецкого появилась насмешка. «Вы испытываете огромное удовольствие, унижая меня. Вам нравится говорить мне все эти гадости. Вы бесчувственный и жестокий тип, мистер Шатнер. У вас нет совершенно ничего святого. И вы просто стояли и смотрели, как доктор Аткинс лез ко мне своими грязными лапами. Просто смотрели и ни слова не сказали. Но я все запомнила. Все до последней мелочи. Я готова поклясться, что вам также очень нравилось все происходящее. Вам доставляет радость не только оскорблять людей, но смотреть, как это делают другие подонки, на вроде вас, сэр». Выпалив все, что накипело, девушка с удивлением почувствовала себя немного лучше. Готовый сожрать ее с потрохами страх немного отступил. Словно произнесенные слова укрепили ее трепещущее сердечко, придали уверенности в собственных силах и дали смелости, в которой она так сейчас нуждалась. Шатнер выглядел несколько озадаченным, даже изумленным. Он с немалым интересом посмотрел на неотступающую перед ним юную девушку, с интересом хищника, почти готового убить жертву, но в последний момент решившего оттянуть сладостный миг и еще немного поиграть с ней, потому что жертва его внезапно чем-то увлекла. «А вы далеко не трусиха, мисс Харт», — почти промурлыкал старик. «Мне даже становится приятно с вами разговаривать. Вы не такая, как остальные». «Остальные?» — машинально эхом отозвалась Элен. «Остальные няни», — многозначительно подмигнул ей Шатнер и снисходительно пояснил. «Те, что работали в этом доме до вас. По большей части они все были одинаковы. Ну, может, последняя хоть как-то выделялась. А вы? Вы с огоньком. И почему вам не сиделось ровно на одном месте? Ведь вы же и в самом деле так понравились детям, что миссис Гилрой было решила даже оставить вас. И если бы не ваш очаровательный, длинный, любопытный носик, можно сказать, что вам просто не повезло». Элен оторопела. Признание дворецкого поселили в ней еще больший страх. За эти несколько минут он сказал ей больше, чем за все неполные 2 недели ее работы в особняке. Что он такое несет? С его слов выходит, что со всеми прежними девушками, что работали здесь до ее прихода, произошло что-то загадочное и ужасное. Но что? Что происходит, черт возьми? Или же она опять не так все понимает и начинает выдумывать от страха бог не весь что? «О, вижу, что вы о многом задумались», — правильно прочитал отразившиеся на лице девушки эмоции дворецкий. «Я, пожалуй, слишком долго болтаю с вами, когда уже все решено. Но мне и впрямь становится не на шутку интересно. Не думал, что у вас хватит духу и дальше стоять на своем. Вы храбрая девушка, мисс Харт. Но, к сожалению, начали искать совершенно ненужные приключения на свою премилую попку, которая так приглянулась нашему замечательному доктору Аткинсу, а он в них понимает». Элен побледнела. Воспоминания с новой силы обрушились на нее. Она практически ощутила прикосновение наглых, цепких пальцев Аткинса. Скабрезные слова старика пробудили к жизни глубоко упрятанное чувство испытанного унижения, заставили вновь почувствовать себя излапанной и морально изуродованной. «Замолчите! Замолчите вы!» Нижняя губа Элен задрожала, но вовсе не от страха. Ее начала душить невесть откуда взявшаяся ярость. Глаза девушки высохли и зажглись 2 опасными огоньками. Да, может, Шатнер и прав, и она не самая последняя трусиха на свете. А раз так, то она еще способна постоять за себя. «Иначе... иначе что?» — с неприкрытой издевкой спросил дворецкий. «Он ожил», — потрясенно поняла Элен. Унижая и обзывая ее, он действительно ожил, сбросил непробиваемое безразличие каменной статуи и проявил вполне себе живые человеческие эмоции, пусть и окрашенные в сплошь черные цвета. «Иначе я ударю вас!» Голос девушки зазвенел готовым распрямиться и ужалить согнутым в кольцо стальным клинком. «Хотел бы я на это посмотреть!» — расхохотался Шатнер. Элен ушам своим не верила. Она уже и не думала, что когда-нибудь услышит смех этого человека. Если разобраться, то лучше бы она его не слышала и дальше. Старик резко оборвал смех и, не моргая, уставился на нее. И этот взгляд, напряженный, тяжелый и пристальный, не сулил девушке ничего хорошего. А еще она заметила одну деталь, которая как-то поначалу не придавала значения. Левую руку Шатнер держал за спиной и за все время их разговора так и не убрал ее оттуда. Это было очень подозрительно. Почему он прячет руку? Не хочет, чтобы она увидела, что он, возможно, держит за спиной? Но что в таком случае он может прятать от ее глаз? «Ну что же ты, маленькая сучка?» Шатнер подначивал ее, переходя уже все дозволенные границы. «Долго я буду ждать, когда, наконец, ты решишься? Ударь меня! Ну же!» «Ну, ты сам напросился!» — выдохнула Элен, без размаху посылая кулачок в физиономию дворецкого. Била она совсем не по-женски ладошкой, а на боксерский манер, прицельно и точно. Вполне возможно, кого другого ее финт и смутил бы. Не ожидающий от невысокой девушки подобного трюка человек пропустил бы удар, схлопотав по зубам. Но, как выяснилось, Уильям Шатнер был готов и не к такому повороту событий. С фантастической скоростью он уклонился в сторону, перехватывая ее руку. Пальцы Дворецкого сомкнулись на запястье девушки, и ей показалось, что она попала в паровой пресс. Пальцы Шатнера стальными тисками сжались, заставив ее охнуть от резкой боли. Шатнер дернул Элен на себя. Потеряв равновесие, она буквально упала на грудь высокого старика. «Кусаться вздумала!» — прошипел в побелевшее от боли лицо девушки Дворецкий и отшвырнул ее в сторону, словно она весила не больше трехмесячного котенка. Элен влетела обратно в комнату и упала на спину, прибольно ударившись затылком о выросшую на пути спинку кровати. В голове зашумело. Острые раскаленные спицы пронзили мозг. Из глаз полились слезы. Старик вошел в спальню и прикрыл за собой дверь. Элен, лежа на спине, со страхом смотрела на него. Высокая, тощая фигура в длиннополом сюртуке и начищенных штиблетах. В этот момент он казался еще выше и неприятнее, чем обычно. Выглядел настоящим злобным великаном, готовым наступить на нее и растоптать. Он что-то говорил, но до Элен долетали лишь обрывки слов. В уши словно кто-то набил ваты. Застонав, девушка заставила себя встать на ноги. Держась за ушибленный затылок, на котором вздулась огромная пульсирующая, наэлектризованная болью шишка, она попятилась прочь от надвигающегося на нее страшного старика. «Не уйдешь, девочка!» — внезапно услышала Элен, будто одним мановением избавляясь от забитой в уши ваты. «Отсюда нет выхода! Не сопротивляйся, и ты пострадаешь не больше, чем другие!» Элен отступала, зная, что позади нее нет ничего, за что можно было бы спрятаться, и скоро она упрется поясницей в подоконник. Но не будет же она сигать в окно. Вряд ли она станет целее, если упадет на каменную брусчатку с высоты второго этажа. «Смотри, что я припас для тебя!» Добродушно улыбаясь, как факир, готовый показать заинтригованному ребенку невероятный фокус, Дворецкий продемонстрировал Элен свою левую руку. Она судорожно сглотнула, увидев сжатый в кулаке Шатнера, наполненный какой-то мутной жидкостью шприц с угрожающе блестевшей хищной иглой. Все это время он прятал за спиной шприц, наверняка заправленный какой-то усыпляющей гадостью. Все понятно. Дворецкий хочет усыпить ее, а потом беспомощную сдать на руки лучшему другу этого семейства, доктору Аткинсу. Элен затравленно огляделась. Ей хотелось плакать и выть во весь голос. «Да что же это такое? За что с ней так? Неужели только из-за того, что она узнала о содержимом шкатулки Стефана? Да что же такого действительно опасного в этих каплях, раз из-за них ее готовы запереть в психушке?» Элен обливалась холодным потом, как завороженная, следя за шприцем в руке неспешно приближающегося Дворецкого. «Ведь ее не просто хотят выгнать с работы. Нет!» Ее хотят обездвижить и отдать в лапы этому страшному психу. В голове девушки не укладывалось, как такое вообще возможно. То, что происходило сейчас, казалось ожившим кошмаром, перебравшимся в реальность, обретшим плоть страшным сном. Да такого просто не могло быть. Ни с ней, ни в этой комнате и ни в этом доме, где всего лишь этажом ниже, в своих кроватках, посапывают два очаровательных ребенка, о которых она заботилась и которых всем сердцем полюбила. В доме, где взбесившийся Дворецкий с молчаливого одобрения хозяев пытается сделать с ней воистину жуткие вещи. Что же делать? Шатнер, несмотря на возраст, чудовищно силен, и ей с ним ни за какие ковришки не справиться. Закричать? Позвать на помощь? Кого? Гилроев, которые сами дали Дворецкому добро на совершаемые им ужасные действия? Да и не могла она кричать. Ее вопли наверняка разбудили бы детей. А меньше всего Элен хотела, чтобы они видели то, что сейчас происходит. Она не хотела, чтобы они видели ее взъерошенную, с мокрым от слез лицом и плескающимся в глазах диким ужасом, загоняемую в угол, превратившимся в бездушного монстра Дворецким. Нет, будь она проклята, но Том и Сью ни за что этого не увидят. Она не будет кричать. Даже если бы был малейший шанс, что кто-нибудь на улице из случайных припозднившихся прохожих или соседей услышит, что сейчас происходит за толстенными непроницаемыми стенами старинного особняка. Элен встряхнула головой. Зудящая боль, жадно вгрызающаяся в затылок, несколько приутихла. Девушка резко бросилась влево, будто пытаясь оббежать дворецкого, но он тут же сделал широкий шаг, перекрывая ей дорогу. И тогда Элен немедля сделала великолепный прыжок, ускользающий от тигра Лани, и перепрыгнула через кровать, оказавшись